Ну, в первую очередь, сиську. Нет, сиську понятно, я имею в виду, а вот трансгендера воина будем обсуждать или нет? Да. Ну, нихера себе такое заявление сделать, блядь, конечно. Да много, боевая обстановка, этот Знаешь, я вот гомосек. вообще хочу сказать, хрен с ней, с этой боевой обстановкой. Я тебе хочу что сказать, да, вот в Америка, ну, это всегда была такое, знаешь, ну, пристань таких крутых мужиков. Ну, Была. давай скажем так, смотри, все равно, вот американцы сами по себе, их культура, она очень крутая. Как бы мы сейчас значит, не врубали там ватников там или так далее, там, да, смотри, Америка, по сути, почему она такая, да, почему там такие люди, грубо говоря, да, потому что со всего мира ехали туда иммигранты, да, то есть люди... Босяки, братан, босяки туда со всего мира съезжали. Босики, там, пассионарии, там, да, искали золото, там, Уголовники. какие-то войны с индейцами, потом какие-то там рабы, там, что там они там отменяли, воевали, да, то есть, ну, какие-то вот люди Добывали ехали, золото. да, люди отбирали золото, да, Короче, босяки, да, авантюристы, все как мы сейчас бы наш любим. друг Владлен Татарский бы так, да, когда отбирали. Грабили, грабили, Да, да. дилижансы грабили, да, за его голову дают 1000 песо, да, там и так далее. То есть, ну, нация, по сути, состоит из таких вот типов, которые там ехали активные, да, хотели изменить, значит, свою жизнь, да, и вот, значит, выросла такая культура американская, да, много музыки, вся музыка практически пошла, джаз, блюз, малолетки не поймут, поймут только нормальные люди, да, вот эти стили, там, да, вот, допустим, рок, рок-н-ролл, там, да, там металл пошел, да, там группа Мановар крутая, которую я люблю, она, собственно говоря, из Америки, насколько я не ошибаюсь. Да, группа Queen, которая совместила рок и Вот, ну ты оперное зачем это пение. сказал? Это же ЛГБТ тема, братан. Да, Фредди это ЛГБТ тема. Queen Братан, это легендарная группа. если ты не знал бы, то Фредди Меркури, он из Британии. Поэтому ты сейчас вклинился зле. Братан, ну они же, блядь, не в Нет, Штатах братан, разве тусовка? нет, Все, братан. тогда Я же тебе вырежешь говорю, ты нахер. сейчас вот в эту мою цепсо тему ты Твою сейчас криво цепсу. въехал, понимаешь? Да Вот. И, похер, блядь. соответственно, да, ну много там крутых типов, да, потом настало другое время, время Голливуда, да, и, значит, пошли, значит, крутые фильмы, я уже много раз говорил, там, брутальные актеры, которые ехали со всего мира туда, да, там, Шварценеггер приехал, иммигрант, Ван Дамм иммигрант, да, там, ну, куча актеров классных, да, у кого-то корни из России, там, да, как вот у Ди Каприо, там, предположим, там-то какая-то бабушка, прабабушка, прадедушки, там кто-то там, короче, у него приехал. Ну, то есть, сама нация, да, была создана из крутой ну, таких крутых людей, которые ехали и искали что-то лучше, да. Появились там какие-то байкерские движения, да, ангелы ада, которые состояли из ветеранов Второй мировой войны. Ну, то есть, там, вся вот движуха, все субкультуры, они зародились в Америке, да, ну, морские котики, на которых все дрочат и никак не надрочатся, да, и тут вдруг какие-то полупокеры, я не могу понять, полубабы, полумужики, и они это подают, что это как бы норма, типа, вот посмотрите, у нас вот полубаба, полумужик в армии, да, и ты думаешь, блин, просто, что случилось с Америкой, да, вот, что происходит, ну, куда вы катитесь, ну, разве так можно, я, короче, расстроен. А, ну, смотри, я, допустим, скажем так, Америка – это продолжение Англии все-таки. И вот эта вся движуха, она как бы инициируется, ну, на мой взгляд, конспирологически все-таки англичанами, понимаешь, которые, на мой взгляд, опять же, проводят какой-то глобальный социологический эксперимент. Вот. При этом, смотри, что, как говорится, что позволено англичанам, не позволено всем остальным, да, вот, то есть они сохранили монархию, назвали ее конституционная, типа формально, но тем не менее. Да, есть еще другие страны там с монархией, да, там Испания, если не ошибаюсь, там и княжество Монако, что-то там, но это немножко другой момент. И англичане, белоруки, да, они все-таки, вот смотри, произошла эта фигня, когда они вышли из Евросоюза, вот, когда поп, ну, они же не зря вышли из Евросоюза, вот, поэтому я бы все-таки английская культура и все остальное повлияло на США, в принципе, дала толчок, но для англичан США это было как территория, где можно экспериментировать. Вот они просто экспериментируют, понимаешь? Эта же херня в Англии, она ну не очень как бы, они вроде как бы да, тоже за толерантность и так далее, но вроде как бы нет. А весь остальной мир с подачи США, это вот просто их эксперимент. Но опять же, это мои конспирологические такие умозаключения, поэтому не факт, что это правда, может вообще неправда. Поэтому все-таки Англию, мне кажется, и Америку разделять ну, не стоит, на мой взгляд, особо. Просто Англия инициатор, а США это глина, из которой они лепят то, что хотят. Как-то так. Ну, опять знаменитая теория, значит, Данила Бессона была. Ну, смысл, я просто к чему говорю, как вообще вот эти крутые чуваки в татуировках, которые воевали в Афганистане и в Ираке, да, которые снимают крутые видео на Ютубе, как они вообще смотрят вот на это все, что рядом с ними, вот эти боевые полупокеры, которые, блин, и причем даже в их рядах есть это все происходит. Там есть, если загуглить, там есть и морские котики, какие-то трансгендеры и все остальные. Ну, то есть это очень ужасно, на мой взгляд. Вот у меня есть такая теория, что, знаешь, мы ошибочно думаем, что когда у нас там развал Союза и экономические негативы, и много других потрясений в обществе, и из-за этого плохие фильмы стали снимать. У меня теория, что сначала начали показывать плохие фильмы, а потом у нас все пошло по одному месту, понимаешь? То есть что людям будут показывать, так они будут себя вести. Вот хороший пример, очень простой, советский фильм с моим любимым актером Андреем Мироновым, это «Человек с бульвара Капуцинов». То есть там показано, вот приехал хороший синематограф, ну, этот там режиссер, оператор, он там все в одном лице, да, ну, короче, грубо говоря, крутил фильмы, хорошие фильмы. Общество стало меняться в лучшую сторону, то есть для людей тот объект, к которому приковано внимание большинства, всегда является авторитетным. Понимаешь, и как объект этот ведет, то, что они на экране видят, они будут подражать. Вот так устроен, ну, психика, наверное, да. Он уехал на 3 дня, приехал другой какой-то урод, который там показывал, как люди дерутся, отгрызают друг другу пальцы и так далее. Все, за 3 дня как бы общество начало снова вести себя как тупые животные, как бы. Хотя одно и то же общество. Это просто хороший мелкий такой пример с большим таким намеком, что будут показывать людям, то есть к чему приковано внимание толпы, вот этот объект внимания будет формировать. Это началось еще со времен религии, понимаешь? Вот когда вот не было телевизоров, информационных технологий, главной информационной технологией была религия. Вот приковано внимание к одному объекту, и этот объект диктует, то есть устанавливает нормы. Понимаешь? Потом начался телевизор. Сейчас, да, сейчас, к сожалению, в нашем обществе религия занимает, ну, все меньше и меньше места в жизни, да, информационные технологии, там, раньше телевизор, сейчас интернет, потому что на каждый имеет, если телевизор, ты должен был домой прийти его посмотреть, то сейчас ты вот телефон есть, ты все время можешь в нем быть и пользоваться этим контентом. И это влияет на человека, и мы подражаем вот этому. Вот я как раз ездил в Самару, выступал перед молодежью. Кстати, братан, наш проект в Самаре тоже смотрят, причем много людей его смотрят. А Самара Вот. это что, Луна, что ли, что они не должны там смотреть? Не понял. Ну, Самара это что, на Луне? Ну, конечно, они смотрят. Nice. Вот. Yes, нескромный, нескромный. А что, почему нет? Ну да. Вот. Как бы пообщался с молодежью, я тоже, чтобы привлечь внимание, задал вопрос: ребят, подумайте, какое количество решений за день вы принимаете самостоятельно. Вот какое количество решений? Вот мы принимаем большинство решений, которые навеяны нашим обществом, телевизором, музыкой, интернетом, чем угодно. Понимаешь, вот что одеть, что кушать, на чем ездить, что смотреть, в каких домах жить и так далее. Это все формируется извне, это не наше решение. Поэтому вот эти моменты, если ты начинаешь понимать, как формируются твои решения и что влияет на них, то ты понимаешь важность, понимаешь, можно заставить, вот как Геббельс говорил, да, ну реально можно заставить общество хрюкать, вот буквально хрюкать. Вот на Украине кто не скачет, то и москаль, да, то есть толпа скачет, просто на месте стоят и скачут. Потому что кто-то вот сказал: а, кто не скачет, то и москаль, давайте скакать. Все скачут, и уже все это в моду вошло. Понимаешь, у них там скачут, или там чей Крым, там вот эта вся фигня. Слушай, но на нас тоже пытаются в телеграм-каналах влиять, когда предлагают на всех телеграм-каналах финки ЛГБТ. То есть потихоньку начинают, понимаешь? А, ну ты давай, ты сейчас посягнул на очень серьезные вещи, на очень серьезные вещи. Хорошо, давай, тогда начинаем ЦИПС. Финки, я тебе скажу так, для телеграм-каналов финки ЛГБТ дают возможность сохранять некую независимость. Понимаешь? Mm. То есть вот реклама в целом в телеграм-каналах... Две таблетки такая... такие, знаешь, либо АП выбираешь, либо финки ЛГБТ, короче, что ты выбираешь. Такие, как Морфеус сидит такой, раз такой. Да, да, вот выбирай, так либо АПшка, да, либо финки ЛГБТ, и телеграм-канал независимый такой, финка ЛГБТ, такой, да, ну все, ладно, все. Да, то есть все. У нас сегодня... Монетизация, да, в любом случае людям нужно что-то кушать, тем более проектам, которые профессиональные, серьезные проекты, да, и они будут или кушать самостоятельно за счет рекламы, как бы, поскольку нет других вариантов монетизации, или же, как бы, да, они будут искать инвестора, лоббировать чьи-то интересы, поэтому лучше, как бы, мне кажется, финки ЛГБТ, какие-то кроссовки. Смотри, следующий шаг, шарф, кляп. После финок ЛГБТ. Поэтому нужно остановиться. Не, ну, правда, на чем, да? Без фанатизма, конечно. Слушай, ну все, давай, хватит, а то мы развели эту тему. Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем с боевой обстановки. А, друзья, всем привет. Да, чего, мы только начинаем, да? Ну, я тут слышу, подожди, я распинался сейчас сколько минут? 17 минут, это вот типа... Не начало было, да? Я думал, ты мне рассказываешь, а ты думал, что я это покажу кому-то, что ли? Не, а я сейчас вообще просто, ну, на автомате, как бы, понял? То есть, в принципе, разницы-то нет. То, что я тебе рассказываю, то, что мы в наших эфирах говорим, мы ведем себя максимально, ну, по крайней мере, я. Мы, может быть, ты сдерживаешься, но я-то максимально спокойно себя веду и расслабленно. Да, я так сдержан, что в комментариях начали писать: «Здесь военный канал или комедия?» Я хотел, ну, я написал, что да, здесь комедия. Да не, на самом деле... Военных каналов будет... сейчас миллион, да? Да. Сейчас просто заходишь на YouTube, 350 способов, как применить аптечку, 400 способов натянуть жгут на голову, там, не знаю, 500 бронежилетов, выбирайте, что хотите. Сейчас контента военного моря, даже смотреть не хочется. Но у нас контент в связи с этим немного изменился, поэтому нравится смотреть. Нет, подпишитесь на другой канал, там, где прямо вот с серьезным лицом, человек прям с серьезным лицом сидит, и рассказывает, что все плохо и так далее. Пожалуйста, смотрите. Без проблем. А есть каналы, где рассказывают с таким же серьезным лицом, что все хорошо, все по плану, и мы еще не начинали. Да, все, согласен. Давай, начинаем. Да, но смотри, момент еще какой. Я хочу некоторым подписчикам, которые жалуются, да, очень часто жалуются, что мы остро не обсуждаем проблемы. Мы это как бы как-то говорили. Вот я хочу просто дать совет, что в принципе каждый пользователь интернетом и каждый, у кого есть смартфон с камерой, он может проблемы озвучить. Вот просто, даже если у него нет подписчиков, вот он озвучит проблему, да, на камеру, и бросит ее в сеть, если он не в маске будет, чтобы его не обвинили в фейке ЦИПСа, а конкретно я, Иванов Иван Иванович, я там вот такая проблема есть, хочу рассказать, и вбросят. наберет, везде разлетится, да. Но только почему-то как бы нам говорят, называйте фамилии, явки, пароли, где конкретно, что кто сделал и так далее. А сами, ну, сделай сам. Да не, ну я ж не такой. Пошли в жопу, я хочу сказать им. Да. Давай дальше идем. По боевой обстановке, на самом деле, много было разных событий за вот эти два дня, которые мы, по сути, вчера не получилось у нас снова, да, по моей вине. Ты начинай с этого, по чьей вине. Друзья, реально, я записал сам, как бы, как админ говорит, соло, но просто ехал в поезде, я просто не знал, что только ты выезжаешь из Самары, и на этом интернет заканчивается, как бы. Поэтому прошу меня простить. Я пытался, я там отправил уже как бы там товарищу, попросил там, не знаю, уменьши размер там. Ну, короче, там свои нюансы были. Ну, ладно. Понимаете, что он говорит? Он говорит, что он отправил большой файл товарищу и говорит ему, уменьши размер, братишка, а то я не могу большой размер загрузить в телеграм-канал. Вы понимаете? У меня... Да, ну просто у товарища все, есть, братан, есть еще доступ к каналу. Давай, уважай боевую установку. Я же не буду говорить, что у меня миллион админов. Ты мне сейчас напомнил человека, который рекомендовал всем россиянам купить дронобойки, поэтому давай остановись, пожалуйста. Дронобойки, вызвать огонь на себя, да? Так, не, ну подожди, а почему я не могу отправить другу, у которого есть админка к каналу? Следующий шаг, кстати, вот есть телеграм-канал такой новостной, там постоянно идут, что не произойдет, там сразу идут новости, да? И портфель Генштаба прорекламировал бесплатно абсолютно. Они сегодня рассказали о том, что, значит, наш противник сделал какой-то, значит, макет радиостанции, какой-то РЛС, МРЛС, и по нему... Мы по нему ударили какой-то большой, значит, дорогой ракетой. Дорогой, самое главное, да. И, значит, там ребята написали, что срочно нужно начать производство подобных. И я думаю, что этот человек, который рекомендовал дронобойки, следующего шага он скажет, что у всех должны быть ложные какие-то РЛСы у каждого россиянина. Там, где ты остановился, сразу разворачиваешь эту хрень, короче, чтобы по ней били, да. Значит, ну, бобрами, чем они там бьют хохлы. Ну, какими вот там... ты сейчас прикалываешься, да, на самом деле тема нормальная. Нет, я просто, ну, ты понимаешь, уже произошло со временем помутнение рассудка, я теперь, знаешь, у людей такое бывает, у глупых, когда что-то сказал, сам смеешься. Вот у меня сейчас то же самое. Я говорю и смеюсь, короче. Поэтому, ну, я говорю серьезные вещи и смеюсь. Так что я не шутил. Ты просто лучший. Я тобой горжусь. Надо будет обязательно разобрать сиську. Ладно, погнали по боевой обстановке. Вот, у нас особых как бы перемен вроде бы и нет, да, и бои на всех направлениях идут очень активны. Тяжелейшие. И наши бойцы просто, уже столько времени они отражают наступление, просто стальные парни. При этом активно применяются кассетные боеприпасы, от которых очень сложно укрыться, если ты на открытой местности оказался. Давай, знаешь, что скажем, что чтобы это подтвердить и люди поняли, да, насколько все, скажем так, тяжело обстановка. Сегодня на многих телеграм-каналах появилось видео из Работино, где, значит, наш боец идет, и там стоит просто куча подбитой бронетехники, да, вот он идет, значит, по зеленому полю, да, вот как просто песчинка какая-то, и вокруг него там застыли титаны, там, да, несколько, значит, Т-64 подбитых, потом какие-то бронемашины подбитые, и просто идет он, такой маленький человечек, вокруг него просто груда металла стоит, то есть мы можем понять, насколько там все происходит серьезно, да. Да, то же самое и в Ременские выступы, и на Артемовском направлении, да, на многих направлениях, Донецкое направление. С чего бы хотелось начать? Ну, по работе на там понятно. Ну, вот я вчера общался с ребятами, которые на этом направлении. Вот они уверены, говорят, что дальше куда-то вглубь продвинуться укры не смогут. Они говорят, вербовое они хер возьмут. Да? То есть, ну, они, ребята там находятся в этих условиях, и они говорят, что, ну, они просто возьмут за щеку как бы здесь. Ну, и я им верю. Несмотря на то, что ребята вот уже много месяцев в этих условиях и говорят, да они тут как бы это самое. Поэтому, ну, красавчики. Отдельно стоит отметить, что на прошлой неделе еще очень незаметно, поскольку, чтобы все понимали, у нас по фронту туман войны. Вот не я, не ты уверен, брат, да, не пользуемся официальными данными. То есть вот сводки ежедневные. И ты же знаешь, я только с данными противника, поэтому... Только или американскими, или наших бойцов с передовой. Или МИ-6, когда пишут. МИ-6. Да, поэтому... Потому что многие говорят, ну что за туман войны, есть же официальная сводка. Ну, ладно, скажем так, есть разные измерения. Давай просто скажем, что мы не спешим до того момента, пока не станет уже точно ясно, что это так. От источников, которым мы доверяем. Которым мы верим, конечно. Да, так вот. Если нам наши боевые товарищи написали, сказали, ребята, там вот это, да, тогда мы, ну, понимаем, что там так и есть. При этом иногда бывает так, я уже как-то говорил, что ты спрашиваешь у двух ребят на том же участке фронта, один говорит одно, другой другое, поэтому нужно еще у третьего спросить. Знаешь что, или давай, так как мы закидываем постоянно какие-то вещи, которые попадают в тренды, вот, допустим, сиська, да, сиська там стала трендовой, все сиська, сиська, все на передовой с сиськами, в окопах сиськи, и мы закинем тему такую, которая очень была популярна раньше в ЧВК «Вагнер», да. Я сейчас, ну, маленькую предысторию, там, да, когда какая-то группа улетает, значит, в командировку, там начинаются боевые действия, знаешь, и, значит, поступает уже информация, и там уже говорят, да там 200 человек погибло, да там 500 человек погибло, да там 700 человек погибло, знаешь, там звонишь людям, а там, ну, говорят, да, у нас тут бои идут, но у нас там, типа, 2 человека там погибших, да, так, там, раненые есть, но мы, говорит, ведем бои. И вот эти вот, знаешь, вот эти... информация, которая вот из ряда вот одна бабушка сказала в ЧВК, она называлась «Летают трассера». Трассер полетел. То есть вот, чтобы мы не уподоблялись и не верили каким-то трассерам, да, мы стараемся не слушать эти трассера, не реагировать на них, да, а когда вот уже точно знаем 100%, что там так и происходит. Совершенно верно. Поэтому неделю назад еще у нас было с нашей стороны продвижение в Ранемаринге. То есть мы немножечко продвинулись. И по сути противник уже на западных и юго-западной, по-моему, окраине Маринги. То есть практически, ну, процентов 80-85 населенного пункта уже под нами. Хотя я вот честно, мне очень сложно представить этот подвиг наших бойцов, то есть, ну, что такое Маринка? Мы как-то уже этой темы касались, но напомню. Маринка – это город, ну, призрак. Ну, наверное, поселок городского типа, как бы, да, вот что-то такое, которое просто вот там были многоквартирные дома, это все нафиг снесено, там просто вот вокруг это все такие руины, там все разбросано, кирпичи, металл, элементы бетона, все вот так вперемешку. Нет, там... нет уже его просто, Маринки да, нет. То есть там все снесено, но при этом одно дело, когда ты двигаешься по земле, где можешь копаться, другое дело, когда ты вынужден перемещаться по груди камней, как бы, да, искать какие-то щели, где-то спрятаться. Противник как, также там можно, прячется. Кстати, как в фильме «Терминатор». Мог бы просто да, сказать. Да, кстати. И все. Кстати, вот, да. Вот это вот развел, вот это вот, ну, сказал, как в фильме «Терминатор». Как в фильме «Терминатор», да, только там, когда показывали эти роботы Т-1000, по-моему, правда, да. Все уже поняли. Они так, идут это, по это черепам, то там пока еще в основном, ну, более-менее свежие трупы, да. Поэтому, да, вот это все вперемешку. По поводу Клещеевки, есть перемены, вот вчера нашим бойцам удалось выбить противника, занять ее, восстановить, ну, взять под контроль, и вернуться на прежние позиции не удалось, потому что там постоянно артиллерия работает, и закрепиться там уже как бы прошлые позиции, они в таком же состоянии, где уже нету как бы этих позиций, вот, поэтому, но удалось выбить противника. То же самое по Андреевке. Противник смог выдавить наших бойцов из Андреевки, это которая южнее Клещеевки. Наши бойцы отчасти их обратно выбили, как бы уничтожили. Опять же, в основном артиллерийским огнем, да. Вот. Поэтому ситуация на фронте активная, и противник продолжает накапливаться на Донецком направлении, то есть противник на разных направлениях ведет активные наступательные действия крупными силами, при этом подтягивает на все эти направления резервы. При этом, более того, ну, по разведданным, противник планирует создавать новые бригады, несмотря на потери. Вот. То есть, мне, честно говоря, уже очень жалко начинает их становиться. То есть, получается, нет, прикол в чем? Они или каким-то образом пытаются нас ввести в заблуждение, или побольше денег с американцев выкачать, и бригады будут состоять из 100 несчастных чуваков, как бы, да? Там, где должно было быть 4500. Ну, пока на 100, вот. На 100 несчастных чуваков не было похоже, а было похоже на полноценные наступательные бригады. А, да, я об этом и говорил. Но сейчас, то есть у них потери, у них бригады, по сути, несколько бригад полностью выбиты и заново личным составом были, пополнялись. 47-я дважды пополнялась личным составом, к примеру. Вот 82-я уже заканчивается. Тем не менее, несмотря на потери по всему фронту и о том, что бригады становятся все тоньше и тоньше, они параллельно создают еще новые. Я вот об этом. То есть в номенклатуре как бы будут дополнительные циферки, да, вот подразделений. Новые появятся подразделения. Слушай, ну мы уже на эту тему много говорили, но я могу еще раз повторить, там, может, кто-то недавно подписался. Вот у нас, что у нашего противника не получается проводить какие-то наступательные действия. Вот они все даются каким-то скрипом, ну, непонятным, да. То есть мы не видим, ну, по факту, каких-то суперпрорывов. Ну, что ни мы не могли так прорвать, что противник наш. Знаешь, какие-то обманные маневры, потом какой-то глубокий прорыв фронта, да. Но брусиловских прорывов мы не увидели. Мы вот становимся друг напротив друга и начинаем, ну, бодаться. Кто кого перебодает, да. Ну. Смотри, здесь, я думаю, это зависит от интеллекта. То есть, если раньше... Капитан Очевидность, да? Если раньше было меньше неизвестных, то есть известно, что в темное время суток можно было перебросить танковый корпус незаметно, если будут выключены прожектора, да? И так далее. Сейчас слишком много технологий. И найти... человека, генерала, который сможет учесть все эти технологии и что-то придумать такое, чтобы противник не догадался. Ведь успех наступления зависит в первую очередь от неожиданности. Да? Вот. И тут вот, чтобы противника ввести в заблуждение и что-то сделать, и вот все собрать в кучу и проанализировать, ну, видимо, пока у нас нет таких людей. И у противника, слава богу, тоже нет таких людей. Да, так вот в чем прикол? Если у нас мы уже определились, что их нет, да, а противнику-то подсказывают весь блок, скажем так, НАТО, где там, ну, как бы, американцы причем, да, мы, ну, блок НАТО, там понятно, что там есть и совсем смешные в этом блоке, там, с которых можно просто ржать и все, как бы, да, но есть там американцы, британцы, где мы знаем, такие они хитрецы всякие, да, вот специальных операций, да, где могли... продумать какую-то многоходовую операцию, да, а мы все равно видим, что просто идет просто давление в одну точку, да. Конечно же, это рано или поздно может принести какой-то результат, да. Ну вот если просто бить, стоять в одну, там, в стену кулаком, то, конечно, у тебя кулак опухнет вот так, да, но рано или поздно ты сможешь пробить там какую-то дверь, там, да, или деревянную, или еще какую-нибудь там, да, ну... Но и то же самое с этим наступлением, да, вот мы видим, что нет какого-то искусства военного, да, нет тут какого-то такого, чтобы оперативной какой-то, ну, не знаю, мастерства какого-то, да, где могли бы разыграть это все на карте. Да, смотри, момент какой, ну, мое субъективное мнение, что американцы, они, ну, объективно, ну, они, ну, тупенькие, как бы. Подожди, ну ты можешь меня выслушать. Они понимают вот эти моменты, как бы, да, поэтому они действуют и планируют в долгую. Они тупенькие, но они ушлые, они хитрые. И они делают технологии такие, чтобы можно было сыграть в долгую, используя свой коллективный разум, и свою хитрость, то есть отдавая предпочтение технологиям, там, искусственным интеллектам, еще какой-то фигни. Но в кратковременной перспективе решить задачу вот здесь и сейчас конкретному генералу, вот на конкретном участке, у них это никогда не получалось. У нас наоборот, мы разгильдяи, мы в дальнем планировании, у нас все через авось, но мы всегда могли импровизировать. Ну, такая, наверное, черта. То есть там как военная смекалка, еще какая-то фигня. И вот за счет импровизации мы часто вывозили, как бы, да, в войнах. Вот тот же самый Рокоссовский, когда проводил этот, блин, операцию «Багратион». Понимаешь, вот эти моменты, как бы, и вот нужно это понимать. Они как бы умные, но глобально, да, но в частности, но они тупенькие. А мы как бы умные в частности, но глобально мы жесткие разгильдяи. И вот эти моменты, и у нас получается как? Единственный шанс, если вот, у нас... Почему ты к ним, к ним применяешь слово тупенькие, а к нам разгильдяи? Ну, потому что момент в чем? Мы каждый по отдельности, это практически профессор. Но когда мы соберемся вместе, то нет, я не знаю, ну не хватает, так как ни крути, не хватает военного интеллекта, что противнику, что нам, вот и все. Да, я об этом и говорю, но противник, из чего ты взял, что все идет не по плану, и что у них нет плана? У них как раз таки в долгую план есть, и все идет по их плану, потому что они предусмотрели все. Понимаешь, они не вот нет, они хорошо, как раз. Смотри, тебе американцы говорят, что советники, да, что надо делать вот так. Вот мы сейчас, значит, воевали лето, сейчас будем воевать в таком же темпе осень и в таком же темпе зиму, и русские сломаются, да, предположим. Но ты же сидишь и понимаешь, тебе приносят доклады о том, что у тебя каждый день столько убитых, столько пропавших без вести, столько раненых. Ты понимаешь, ты понимаешь, так, ребят, подождите, хорошо, мы лето отвоевали по вашему плану, мы осень отвоевали по вашему плану, а после зимы у меня просто не останется просто людей, понимаешь? А какие у украинцев есть варианты, объясни. Американцы скажут, или вы делаете вот так вот, или не получите от нас ни хрена. К чему я это говорю? Что какой-то генерал, которому доверили личный состав, он должен, не знаю, сказать, так, мы так делать не будем, мы будем делать вот так вот. А ему американский, американский генерал? Нет, я имею в виду генерал противника. И спланировать какую-то выдающуюся операцию по прорыву фронта. Во-первых, у них нет выдающихся генералов, мы это уже поняли. Во-вторых, им проще выполнять то, что говорят американцы, и ничего не выдумывать. Вот и все. Они также поставлены в узкие рамки, понимаешь? Здесь момент не в этом. Момент в том, что то, что для украинцев и для нас является стратегическим вопросом, для американцев оно является тактическим вопросом. И им плевать. Они же не будут украинцам говорить, да мы сейчас вас юзаем как мясо, вы сейчас закончитесь. Нам, в принципе, плевать, когда вы закончитесь в этом году, в следующем году. Так они об этом говорят, не скрываясь особо, что-то такого. Нам как бы плевать. Да. Нет, но они об этом говорят, извини, об этом говорит не министр там, обороны США или там... Об этом говорят... Там уровень, там разговаривают немного на другом языке, поэтому, конечно же, они этого не говорят. Это понятно. Да, поэтому то, что там пишет Wall Street Journal или Washington Post, это как бы ну такое. А эти же говорят по-другому. Плюс они же при этом... Они же демонстрируют то, что Украина независима, поэтому они в СМИ говорят, мы же вот как вы так могли, мы же говорили остановиться, а сами говорят, мы же специально говорим, вы же типа независимы, мы же в стороне, то есть там нормально все в плане вот это, все эти логические умозаключения друг с другом у них определены. Вот. Поэтому здесь нам нужно как раз таки, вот почему я тебе сказал, что у нас нет времени, понимаешь? Потому что наша сила вот именно в смекалке, именно в кратковременной перспективе. И мы это видим, да, по вчерашним событиям. Тогда помнишь, вот мы как бы спорили, я тебе говорил, что просто у нас времени нет, потому что нахрен выбьют всю нашу авиацию, блин, и здесь наш флот, как бы, да, там Черноморский, еще какой-то потом, блин. Вот, если мы будем, ну, медлить, нам этот вопрос нужно чем быстрее решить. И вчера вот прилеты были ракет, да, при этом Там Sky News, по-моему, написали, что это были ракеты воздушного базирования британские Storm Shadow. Вот. Но есть информация, что это были не только Storm Shadow воздушного базирования, были какие-то еще новые американские ракеты, ну, натовские, наземного базирования. И судя по дальности, может быть, это Атакмс или что-то другое, как бы, понимаешь? Вот. И вот в итоге, что вот сегодня уже даже видео появилось с близкого расстояния нашего большого десантного корабля. Ну, сложно сказать, его можно восстановить или нет, но после прилета Storm Shadow, даже спутниковые снимки, смотришь, что его покоцало очень серьезно. Так же, как и подводную лодку, которая стояла рядом, да, в этом сухом доке. Вот, то есть просто дистанционно выбивается. А сколько стоит большой десантный корабль? Слушай, по времени, ну, по деньгам? Смотри, я всегда удивляюсь тому, что когда противник наносит какие-то поражения нам, и все, вот нам попали по какому-то кораблю, или там, вот нам попали куда-то там. Ну хорошо, мы-то 2 года уже куда-то стреляем, мы что, никуда не попадаем, что ли? Потому что мы же тоже наносим поражение противнику. Ну, а что мы, почему мы на какие-то, я не знаю, простые вещи так реагируем, что вот нам попали по какому-то кораблю? Я тебе объясню, почему. Противник сопротивляется. Что здесь удивительно? Время не на нашу. Нет, я не говорю, что это что-то удивительное. Я тебе говорю, что у нас времени нет. Объясню, почему. Потому что у нас есть только Россия и вот территория, да? Да у Украины все страны НАТО, да это их тыл. У нас ось зла. Вот смотри, почему об этом поговорим. Подожди, дай мне сказать. Вот смотри, американцы снимали фильмы, которые мы всегда смотрели. Там всегда были плохие страны. Это была Северная Корея, Ирак, Россия в каких-то фильмах. И вот теперь их голливудская мечта сбылась. Теперь появилась настоящая ось зла. Северная Корея, Иран, китайцы и Россия, понимаешь? Вот все, что они хотели, все, что они показывали в кино, теперь явилось им наяву. Вот, поэтому Россия теперь не одна, не говори так. Братан, ну и вот теперь посмотри, Россия ограничена территорией Украины для нанесения ударов. Все страны НАТО – это большой украинский тыл. Где они могут лечиться, где они могут производить оружие, где они могут получать это оружие и тому подобное. Да. Получать ГСМ, да все я получать. Я с тобой согласен. Но есть куда только мы одно не но. Можем. Есть только вот одно и все. Но. У поэтому Украины данном... большой тыл, но маленький человеческий ресурс. У да, России нет. Тыл. Не нужно ориентироваться НАТО, на человеческий да? ресурс но, Украины. Но, согласись, нас все-таки побольше. Ну, это, братан, ошибка ориентироваться на численность украинцев. Ошибка. Хорошо. Нам нужно брать территорию под контроль, потому что когда на этой территории закончатся украинцы, начнутся поляки, колумбийцы, арабы, еще кто-то. Да похер кто. Всегда найдется кто-то, кто будет стрелять в нашу сторону за американские деньги. Всегда найдется. Территория определена. Нам нужно ее быстрее брать под контроль. Ну, глобально, да? Вот и все. Поэтому не надо ориентироваться на украинцев. И нужно понимать, что найти там каких-то странных ребят, которые стреляют вот так вот над головой, понимаешь, что они будут стрелять в нашем направлении. И дать, к примеру, 100 экипажей натовских специалистов для «Хаймерс», и еще там для каких-то F-16, чтобы просто пулять ракеты воздушного базирования с безопасной дистанцией, у них всегда найдется такая возможность. Вот и все. Поэтому ориентироваться по численности украинцев не стоит. Но мы-то куда пуляем тогда 2 года? Мы куда-то пуляем, братан. Ну, я вот, еще раз говорю, что? Мы сейчас расхерячим даже, если расхерячим всю инфраструктуру вот в плане военной инфраструктуры, ну это ничего не решит. Решит только, мы можем нарушить, вот на мой взгляд, это только вот логистика и энергетика. Вот это вот основные моменты. Это мосты, железнодорожные узлы, там какие-то развязки, да, и энергетика. Энергетику мы чпокали... При Суровикине. Ну, скажем так, лайтово. При Суровикине началось, сейчас, да. И сейчас его куда-то перевели, и мы не знаем, будут ли наши работать инфраструктуре это или нет. Поэтому вот и все. А в плане ВПК и людей, как бы сил и средств, ну, вообще не стоит ориентироваться на Украину и ее возможности. Потому что у нее возможности закончились еще в том году. Слушай, ну и у нас только все стало на военные рельсы. Вот я еду по дороге, стоит, братан, стоит новый КамАЗ, новый, на нем стоит, значит, танк Т-90 прорыв, никого нету. Ты понимаешь, что танков уже настолько много, что они просто его поставили и ушли куда-то покупать кофе, понимаешь? То есть танк на КамАЗе стоит на прицепе и нет людей, то есть, понимаешь? То есть мы раскидываемся танками, мы сорим танками Т-90МС, поэтому у нас все только начинается. Может, это картонный муляж? Нет, да, вопросов у нас до картонных муляжей еще не додумались. Да. Да, но зато вот отдельно хотел сказать, бойцы с передовой, как бы, да, многие пишут, некоторые странные вещи рассказывают, и этих историй уже так накопилось, я поначалу воспринимал, что это какой-то единичный случай. Оказывается, не единичный. Конечно же, никаких фамилий, там, адресов, явок, паролей я называть не буду. Да, и мне кажется, ты вообще, есть... пока ехал в Самару, тебе приснилось. Я бы даже так сказал. Да, не, ну ладно, уже не буду прям так в штате сгаляться, да. Но есть конченые ублюдки в полковничьих погонах, которые, когда им нижестоящие офицеры подают на награждение, допустим, снайперов, эти ублюдки спрашивают, а за что вас награждать? А им говорят, ну вот у них там они за неделю убивают там по 4 противника, там офицера, там еще столько-то пехоты и так далее. Тот такой, а какие у вас потери? Тут никаких потерь нет у снайперов, ну подразделение снайперов тут. Ну вот видите, потому что вы хреново воюете, вы не стараетесь, потому и потерь у вас нет, потому что вы бездельники, потому награждать вас не за что. Ты понимаешь уровень этого ублюдка, блин? Братан, я понимаю. И оказывается, их много. Я понимаю этот уровень, поэтому мы эту тему уже муссировали много раз. Это не только в данной системе находится, это и в других системах то же самое. Я уже говорил, что писины, они к награждениям относятся очень ревниво. У них такой подход, что он должен тебе дать награду и снять ее с себя, понимаешь? Поэтому это обычный писюнизм, это абсолютно нормальная история. Не только там, не только там. Понимаешь, тут у этого ублюдка, у этой мрази, блин, понимаешь? Точнее, он не один такой. У них прикол в том, что наградить, то есть показатель работы, это потери. То есть что у этого мудака в голове? Я вот этим людям, которые хотят награды, я бы им рекомендовал перевестись, значит, в подразделение Росгвардии, и в очередной раз, когда они спасут Москву, их всех наградят без проблем, абсолютно. Построят перед верховным главнокомандующим и дадут им награды за то, что они спасли Москву. Или в полицию Ростова, да? Наверное, да. Да, наверное, да. Вот, поэтому, ребята, это абсолютно нормальная история. И к этому я не знаю даже уже как. Если уже мне писали пацаны-десантники, говорят, мы уже соревнуемся, у кого больше... как они называются, наградных этих самых, да, вот документов, на кого больше, у кого больше раз подавали на награды, у кого 10 их, у кого 20, мы, говорит, в окопы запрыгиваем, убиваем противника, да, и вот там у тебя уже куча ранений, куча всего, ты там уже кучу опорников взял, а у тебя там, допустим, один орден мужества, предположим, да, ну, то есть, ну, не катит у тебя, не масть, понимаешь, то есть, каждый твой боевой выход, это, по сути, государственная награда, потому что это идет с риском для жизни, да, там написано даже в статусе любой государственной награды, там написано «с риском для жизни», да, вот человек выполняет свои обязанности с риском для жизни, он уже заработал госнаграду. Но мы видим, что это все идет так со скрипом, что надо продавливать в медиа, то, значит, бойцам ПВО не награждают, да, их, то еще что-то, то там написали про ПВО, начали писать там, ну, все подряд, там, спецназовцы, десантники, кто только не начал писать, да, и уж что, у всех со скрипом награждаются, да. Поэтому, ну, это такая вот болезнь, ну, много раз уже обсуждали это все. Но зато, когда будет победа Мюнхгаузенов, мы всех будем сразу узнавать. Да-да. Но я тебе отдельно... А я под Хлещеевкой кровь проливал. Ведрами, да. Да. Смотри, а где здесь это? Момент какой. Покажи на карте, а где это? Если нас смотрят эти писюны, как бы, да, или, но я их бы назвал только мразями, да, и кадровые ошибки. Это не офицеры, а просто какие-то, ну, просто ублюдки. Они по-любому кто-то из них смотрит. Вот я хочу как бы открыть маленькую тайну, что есть, скажем так, группа людей, которая, ну, грубо говоря, при администрации президента, по инициативе президента, вот как бы это люди, которые собирают вот подобные истории для доклада президенту. И там эти истории, они как бы максимально подробные. Я это точно знаю. Там номера частей, фамилии там и так далее. И вот просто придет, то есть это даже не прокуратура или там военная контрразведка, да, которая, может быть, такими случаями заниматься не будет, потому что если слишком дохрена и разбираться вот в этих жалобах, когда нет какого-то факта преступления, да, а просто то, что полковник долбодятел, как бы, ну, никто не будет, это понятно. Писюны этим и пользуются, да. Но вот когда это все рано или поздно дойдет куда нужно и будет принято решение, то, возможно, уважаемые, точнее, неуважаемые ублюдки, ну, окажутся не там, где хотелось бы оказаться. И это вряд ли тюрьма, это будет где-то, ну, наверное, как штрафбат, что ли, только в позиции рядового. Поэтому это все впереди. Поэтому если у вас, а у вас очень развит инстинкт самосохранения, вот, и ген осторожности, да, просто услышьте, как бы, да, и может быть, вас пронесет. В хорошем смысле этого слова. Братан, значит, мы каждый, значит, нашу ЦИПСу заканчиваем хорошими какими-то, значит, новостями или что-то. Мы еще не заканчиваем. А, у нас еще есть что обсудить. Уже 50 минут, поэтому... Да, даже... надо минимум 60... Ну, слушай, мы 2 дня про бездельничаем. Да, я даже понимаю, почти 3 дня. Но потому что... Братан, нет, да. Нет. Чтобы укладываться во время, надо было вчера сольняк выпустить. Братан, смотри. Так вот. У нас есть еще темы для обсуждения. Сегодня были удары, также беспилотниками. Вот. Ну что, мы будем обсуждать опять беспилотники, что они по нам бьют? Ну да, бьют по нам. Ну. Также, я думаю, стоит обсудить приезд Ким Чен Ина. Вот. Я тебе хотел сказать. Встреча с президентом. Я тебе хотел сказать, что у президента есть более важные дела, чтобы разбираться с писюнами. Поэтому писюны, они всегда были и будут. То есть это вот такая вот болезнь, да? Вот они всегда были и будут. Всегда, понимаешь? Поэтому рассчитывать на то, что кто-то где-то что-то прочитает и накажет какого-то писюна, это ни о чем не говорит, вот поверь мне. Не-не-не, ты не прав. Тут же ж не по конкретному какому-то случаю будет, да, здесь есть тенденция. То есть есть определенные тенденции, которые вредят. Вот наличие таких ублюдков вредит глобально общему делу. И поэтому вот с этой тенденцией есть решение бороться. И вот когда вот будут собраны по всем направлениям и всем подразделениям вот списки писюнов, как бы, да, то понятно, что президент не будет разбираться с каждым фактом. Но он поставил задачу разобраться с этой тенденцией. Ну и не только этой. Ну, братан, ну смотри, там, вот, допустим, Турция, наши не договорились с турками, и мы приостанавливаем, значит, строительство хаба по газу. Да. Вот представь уровень вопросов президента, и тут вдруг он откладывает, значит, этот газовый хаб, и а ну-ка давайте мне сюда писюнов, сейчас я буду с ними разбираться. Ну, поэтому уровень президента — это победить в этой войне. И значит, нужно исправить те ошибки, которые влияют на ход боевых действий глобально, и которые могут привести к поражению или к оттяжке победы лет на 5. Вот и все. Это как раз такие вопросы президента. Получается, что когда президент наш проводит прямую линию, и к нему обращаются люди, вопрос решается до того, как человек рассказывал, как человек успел рассказать проблему. Уже вопрос решается где-то там вдалеке, уже едет, значит, СКРФ уже по назначению, да, и это гражданские проблемы будут. То есть получается, что президент сейчас будет заниматься тем же самым в войсках, но это, ну, прекрати, ну что-то. Ты не слышишь меня, что ли? Тут же дело не в конкретных случаях. Дело в тенденции, понимаешь? Ну вот, просто услышь. Тут дело не в конкретном писюне или в 10 или в 100 писюнах. А дело в тенденциях, из-за которых бойцы деморализованы, из-за которых мы иногда перегруппировались и тому подобное. Из-за которых у нас сейчас бывают прорывы. Как на Клещеевке, к примеру. Понимаешь? И вот эти все тенденции, они глобально влияют на это. И, конечно, у нас по закону президент верховный главнокомандующий. Это как раз его линия, тем более, когда война идет. Поэтому, конечно, он с тенденциями, которые мешают нам победить, он своим приказом будет разбираться, конечно. Просто он не будет перечитывать каждый факт. Он сказал людям, есть, надо со всеми негативными тенденциями бороться, которые реально негативные, не просто там берца нечем чистить. Вот люди этим и занимаются. И когда люди соберут все эти моменты и доложат президенту о результате, тогда будет принято решение. Ну, вот хорошо, тогда ждем решения. Просто когда это будет, да. Да, вот хорошо сказал. Но я думаю, на сегодня уже точно хватит нам. 50 минут, братан, 50 минут, это, ну, давно такого не было, поэтому, я думаю, на сегодня уже хватит. Ладно. Все, тогда до связи. Всем до завтра.